Седьмое. Перуджи нас встречали короткий дождик, профессор Крем и Лида Гапоева. На площади перед вокзалом блестел зимний фонтан. Как все фонтаны без воды, он говорил о бренности бытия и упущенных возможностях. Два таксиста с надеждой смотрели на нас. К остановке причаливал маленький автобус светло-зеленого света. Вид у автобуса был жизнерадостный. Он сиял чистотой и, казалось, приехал из другого времени года. Лида невысокая, с короткими каштановыми волосами и светлым лицом. Светлым не только по причине белизны кожи в полупрозрачных веснушках, но и благодаря постоянному выражению приветливости и радости, словно собеседник то, что сообщил Лидии приятную новость. Есть в Лидии заряд бодрости, готовности в любую минуту подняться, побежать, присоединиться к любой компании, к любой затее. Голос у нее сильный, высокий, слышный издалека. Кажется, она не умеет говорить шепотом. Невзирая на дочь, Вадим Маркович с Лидой вышли из огромного джипа и улыбались. Они были одеты по-спортивному, напоминали прекрасную гимнастку, ставшую впоследствии учительницей физкультуры ее тренера, возглавившего ту самую школу. Мотор рыкнул по-львиному, и машина, расшвыривая воздух, помчалась по улицам Нижнего города. Старая Перуджа живет на горе, а мы неслись мимо современных построек, офисов, баров, аптек, ангаров, школ. С первых минут разговор безостановочно прыгал, приплясывал, кружился. Всего пару дней назад Вадим показывал явное неудовольствие, но сейчас то ли снял эту маску, то ли надел другую. Маску радушного хозяина, ждавшего нашего приезда с нетерпением. Варвару интересовало, есть ли в поместье животные. И Крем сообщил, что специально для нее в будке поселился пес албанцев по имени Пит. Правда, он пока плохо понимает по-русски, лает только по-албански, по-итальянски. Через два дня в Ореце будет ярмарка, и мы все туда поедем прогуляться и, может, выбрать несколько вещиц для гостевых покоев. Машина выехала из города. Высоко вверху проплыла гора, закованная в латы старых домов и церквей, и углубилась в ущелье. Изредка то справа, то слева открывались поля, похожие на разноцветные озера. Раз по краю долины скользнул змейкой скорый поезд темно-синего цвета с добродушной дельфиньей головой. Деревни, зачастившие после Перуджи, попадались все реже. Даже машин по дороге было мало. Зато по небу вровень с нами бежали, то и дело вспыхивая серебром дождевые облака. Примерно через полчаса после того, как я впервые подумал, что в такую глушь никого калачом не заманишь, машина круто свернула с пустой трассы куда-то под скалу и осторожно въехала на узкий спуск. Такой крутой и легче кубарем скатиться, чем проехать. Мелькнули какие-то постройки, ограда, трансформаторная будка. Крышу царапали ветки. Но машина поворот за поворотом въехала в оливковую рощу, покружилась, нырнула во враг, оттуда выползла на ровную дорогу, побежала к домам, усевшимся в низине. Мы выбрались наружу и попали в видение окружающего пейзажа. После часовой поездки меня пошатывало, головокружение добавило видимому невообразимости. Мы стояли на вершине горы, над огромной чашей ложбины. По ту сторону ложбины желтел холм, на лбу холма росли маленькие дома и несколько дубов. Это был, пожалуй, один из самых прекрасных холмов в Умбрии. На него безотрывно хотелось смотреть, думать о нем, о домике на вершине, о тишине в том покое, который награждает за все терзания смутной жизни. Кто живет в том доме? Можно ли увидеть этого человека с нашего склона? Есть ли у него семья? Гуляет ли он с собакой? А выше и дальше, за холмом, за гребнями синих гор, воротники из пышных туч вздымалась гора Субазио. Облака бесшумно плыли на запад, то открывая, то вновь скрывая голову Субазио, вросшую в могучие лисистые плечи. «Пойдемте, сейчас начнется дождь. Надо вас устроить поскорее». Бодрый голос Лидии будил от прекрасного морока. В двух шагах от машины мы увидели розово-желтый батут и детский велосипед химическо-оранжевого цвета. Варвара сукоризной поглядела на меня. Откуда-то сбоку посыпались капли дождя, и мы спешно зашагали к дому, точнее, к домам. Их было три. Но домом, в точном смысле слова, выглядел лишь один — добротное каменное здание в три этажа с черепичной крышей и тяжелыми черными ставнями. Две другие постройки напоминали летние коттеджи, построенные по типовому проекту. «Разумеется, можно найти место в главном доме», — сказал Кремнах значительно. «Но вам, наверное, комфортнее будет поселиться отдельно. Впрочем, как вы решите, так и будет». По дощатому помосту, блестящему от воды, мы прошли к дальнему коттеджу. Застекленная дверь отпиралась при помощи карточки. В номере было жарко натоплено и пахло краской. У стены темнел огромный письменный стол. В глубине комнаты стояла кровать, застеленная лоскутным одеялом. Рядом с кроватью сиротливо пристроился низкий табурет, выкрашенный черной краской. Вдоль противоположной стены была смонтирована кухня. Точнее, кто-то начал ее монтировать, махнул рукой и больше не возвращался. Шкафы без полок, мойка без крана, провод от холодильника затих на полу. Стены цвета хаки с молоком были отделаны виниловой вагонкой. Окна без штор пристально смотрели на нас. В Варвариных глазах серело разочарование, но на устах цвела светская улыбка. Между тем Вадим держался с такой галантностью, точно презентовал малый Трианон. Кроме того, он дважды бегал под дождем в главный дом, принес ворох рубах, полотенец, футболок и еще два лоскутных одеяла. — Когда будете готовы, ждем на парадный обед. — Вашу честь! — откозырял он и раскрыл прямо в номере большой сиреневый зонт. Вышел за дверь. Послышалась постепенно затихающая барабанная дробь. Мы огляделись и уставились друг на друга. Номер в коттедже напоминал комнату заброшенной лыжной базе. Чемоданы остались в Белграде, а на кровати высился клетчатый курган из чужих рубах. «Если от них сбежала собака, я повешусь на Оливе», — Варвара, как обычно, говорила броско и не в попад. Ванное окно тоже не зашторивалось. Строго говоря, непонятно, зачем вообще нужно окно в ванной. Впрочем, сейчас в саду никого не было, и за окном высилась гора Субазио, а над ней бежала волчья стая дождевых туч. Горячая вода из душа, иногда именно это означает счастье.